Архиепископ Тверской Фаддей. Священномученик Фаддей, а в миру Иван Васильевич Успенский, родился 12 ноября 1872 года в Нижегородской губернии в семье священника. Семья была большая, 7 сыновей и 2 дочери. После окончания Нижегородской духовной семинарии в 1892 году Иван поступил в Московскую духовную академию. Приблизительно в это же время он начинает вести дневник. Ректором академии в то время был архимандрит Антоний Храповицкий, с которым он сблизился и впоследствии подружился. К ректору можно было прийти в любое время и с любым вопросом. Воздействовать на студентов он старался не строгостью, а личным примером. Как-то Иван Васильевич решил зайти к отцу ректору, чтобы спросить, к какому духовнику обращаться в трудных случаях. «Я пришел поговорить о душе, вроде того, чтобы исповедоваться». Во всех аскетических сочинениях говорится о необходимости совета с духовным отцом. Без совета действительно нельзя обходиться. Ты ведь по всему, видно, в монахи пойдешь. Да и неудобно учителю без священного сана. Его можно принять и после, не принимая пострига, заметил Иван Васильевич, и стал говорить о своем самомнении и самопревозношении. «Да разве это в вас есть?» – удивился отец Антоний. «Да, есть. Особенно относительно своего значения среди товарищей. Я и хотел бы разговаривать, особенно с теми, кого люблю, но почти все время удерживаю себя от разговоров, и получается так, что я вроде как бы удаляюсь от товарищей». «Не следует удаляться от разговоров и общения хотя бы для того, чтобы не возгордиться. Но открываться следует прежде всего тем, кто нуждается в беседе с нами и прежде всего в нашем сочувствии. Но иногда и самоуничижение не свидетельствует о смирении. Противно природе считать себя менее умным, чем явный дурак. Вот я поститься могу только по воскресеньям, так как поститься во время умственных занятий мне сложно. Да это и не нужно. А монахом вы, конечно, будете. Вы и есть уже настоящий готовый монах. Вам не принимать монашество – это прелесть дьявольская, дело гордости. На многих перед принятием монашества находят настроение такое, а пастырство может быть соединено с монашеством. Тогда же в академии, видя, как плоть угнетающе воздействует на дух, будущий архиепископ Фаддей решил как можно строже ограничить себя в пище, хотя эти ограничения были для него поначалу мучительны. Из дневника. «Стоял за службой. Увы, то бросаемый в ужас от того, что приходят обеденные мысли, и я как бы не различаю, что важнее обедать или быть с Христом. То впадал в суетливые помыслы об экзаменах или о слабостях, то в ужас от того, что стоял за каноном паскальным, как каменный. Пал я и не знаю, как восстать. Господи, исцели меня». Постоянные размышления о цели земной жизни, о целях достижения жизни вечной переходили порой в область сновидений. Из дневника. 3 апреля, воскресенье. Перед пробуждением увидел странный сон, будто бы я недавно умер, и вот переживаю состояние души вне тела. Душа моя все время вообще покойна, а может быть еще беспечна, не вошла в себя, не поняла своей участи и думает о том, что теперь за условия ее жизни. Она витает по местам, где жила, и думает, что я теперь буду делать доброго и как. Когда я была в теле, то была возможность легко совершать добро, однако к жизни в теле не чувствовалось желания. Плохо, когда успокаивает, хотя не с этой целью, а не вдумываясь надлежащим образом в сущность загробного состояния, тем, что исправление возможно и по смерти. Что по смерти нет раскаяния, но возможное облегчение по молитвам церкви. Вот думалось душе, как бы теперь были полезны молитвы за мою душу. Плохо, что во время жизни я не просил молиться и теперь умер внезапно. Почувствуют ли близкие, что с моей смертью утратили что-нибудь? Потом я пришел на крыльцо какого-то дома, где, как я предполагал, происходило погребение. В 1896 году Иван Васильевич окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. 15 августа 1897 года он был пострижен в монашество с наречением имени Фаддей в память апостола Фаддея. 19 ноября 1898 года он был переведен на должность инспектора Минской духовной семинарии.